19. В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером, за которым было послано, и с Анной Михайловной, которая нашла нужным ехать с ним, въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, насланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анной Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. «Стало быть, это так нужно?» — решил сам с собой Пьер и прошел за Анной Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их. «Здесь наполовину княжон?» — спросила Анна Михайловна одного из них. «Здесь!» — отвечал лакей смелым громким голосом, как будто теперь все уже было можно. «Дверь налево, матушка!» «Может быть, граф не звал меня?» — сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку. «Я пошел бы к себе». Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером. «А мон ами, а мой друг», — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрагиваясь до его руки. «Croyez que je souffre autant que vous, mais soyez homme». «Поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной». «Право, я пойду», — спросил Пьер, ласково, через очки, глядя на Анну Михайловну. «А, mon ami, oubliez le tort qu'on a pu avoir envers vous. Pensez que c'est votre père, peut-être à l'agonie». «Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы. Подумайте, что это ваш отец, может быть, при смерти». Она вздохнула. «Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez-vous à moi, Pierre. Je n'oublierai pas vos intérêts. Я тотчас полюбила вас как сына. Доверьтесь мне, Пьер, я не забуду ваших интересов». Пьер ничего не понимал. Опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анной Михайловной, уже отворявшую дверь. Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик-слуга, княжон, и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их с графином на подносе девушки, назвав ее «милую» и «голубушкой», о здоровье княжон и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная с графином в торопях, как и все делалось в торопях в эту минуту в этом доме, не затворила двери, и Пьер с Анной Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Василием. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад. Княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.